Ну что же, а тем временем у нас осталась последняя песня на сегодня. И, конечно, по традиции все ее прекрасно знают, любят, особенно казаки. Ой, то не вечер! Ну что, родные, вы хотите еще?